Говорит, что сложила там кучу статей из газет о моём похищении и личные документы. Потом предлагает посмотреть их вместе, но подобное лучше делать в одиночку. И сегодня я, наконец, решаюсь. Остальные легли спать больше часа назад, но ко мне сон не идёт. А потому натягиваю толстовку, хватаю фонарик, иду во двор к сараю и набираю комбинацию цифр. Изнутри всё выглядит, как обычная садовая пристройка. На деревянных стеллажах лежат инструменты, а к газонокосилке привалены пакеты с землёй и присыпкой. В тенях что-то быстро мелькает. Мышь. Обстановка напоминает о доме, и я испытываю такой острый и мучительный приступ тоски, что едва удерживаюсь на ногах. Я наклоняюсь, освещая фонарём нижние полки и углы под верстаком в надежде отпугнуть других грызунов. Луч выхватывает в основном банки с гвоздями и ведра с краской. И тут я замечаю пластиковую корзину, в точности как ту, что обнаружила в кладовке Джинни. Вытаскиваю находку из-под верстака во двор и снимаю крышку. Сверху лежит толстая папка с документами. Чувствую, как рядом возникает фигура отца, но отказываюсь на него оглядываться. Я с трудом развязываю спутанные шнурки на папке и достаю прямоугольник из плотной бумаги. Сертификат о рождении. Джессика Лин Хагерти. 7 фунтов 4 унции. Родилась в 5:59 утра 22 октября. Каждый год мы отмечали мой день рождения 1 января. Матушка всегда говорила, что я новогодний ребёнок и должна приносить счастье и удачу. Но это было не так. На свидетельстве есть оттиск двух маленьких чёрных ступней. Я дотрагиваюсь до них. 10 пальчиков. Таких крошечных. Затем откладываю документ в сторону. Следующая стопка скрепленных бумаг выдана в больнице при выписке Джессики Хагерти в возрасте 2 месяцев. После проведения операции, чтобы вылечить сужение привратника желудка. Я дотрагиваюсь до шрама на животе, осознавая, что история о прорвавшемся аппендиците тоже была ложью. Из заметок врача становится ясно, что подобное заболевание вызывает невозможность проникновения еды из желудка в кишечный тракт из-за того, что разделяющая их мышца является чрезмерно большой. Сколько же новостей о собственном организме меня ещё ждёт? Остальные бумаги в папке представляют собой вырезки из газетных статей разного размера. Я вытряхиваю их на траву, раскладываю веером и свечу фонариком. Слова вызывают куда больший страх, чем мыши. Заголовки выглядят ненастоящими, словно из истории о чьей-то чужой жизни. Но это моя жизнь. Или была бы ей, если бы не похищение. Год спустя Джессика Хагерти всё ещё не найдена. Семья и друзья проводят церемонию зажжения свечей в память о Джессике. Прошло 10 лет после похищения Джессики Хагерти. Мама желает дочери счастливого дня рождения. В последней статье приведено обращение Джинни ко мне. В нём она выражает надежду на моё здравие, благополучие и безопасность. Надежду, что я ем свою любимую пиццу с грибами и оливками в этот особый день. Надежду, что по-прежнему плаваю, как мировой чемпион. Надежду, что однажды мы снова встретимся. Я выключаю фонарик. Не представляю, каким образом совместить призрак Джессики с реальной Пайпер. Не знаю, как объединить их в целую личность, а потому запихиваю все бумаги обратно в папку и оставляю лежать на крыльце. Скрывать их больше не имеет смысла. Подойдя к воротам, я набираю на панели дату своего дня рождения, указанную в статье. Створки медленно разъезжаются. Посреди шоссе стоит одетый во всё белый отец и протягивает ко мне руки. Ожидает, когда я приду в его объятия. «Тебя никогда не существовало», — шепчу я и ухожу прочь, не оглядываясь. А он не следует за мной. Очутившись перед домом Холидей, я сажусь на крыльцо, не желая её беспокоить. Свет не горит, и неясно, зачем вообще я сюда явилась, но думаю, всё потому, что более близкой подруги у меня нет. Спустя какое-то время встаю и принимаюсь бросать камешки в окно её спальни. А вдруг Холидей не откроет его? Я бы не стала винить её за это. Наконец в комнате вспыхивает свет. Соседка выглядывает, замечает меня и с удивлённым выражением лица распахивает окно. «Пайпер?» Её шёпот едва не срывается на крик. «Ты что здесь делаешь?» «Можно войти?» Мой голос дрожит, а голова кружится. «Конечно! Подожди, я сейчас!» Пока дожидаюсь Холидей, меня начинает трясти. Она открывает стеклянные двери на веранду, затаскивает меня внутрь и комментирует. «Да ты замёрзла до смерти!» Затем берёт за руку и тянет за собой по лестнице в спальню. Внутри так светло, что голова тут же начинает кружиться. По стенам и потолку развешаны мигающие гирлянды. Занавесками служат нанизанные на нити серебристые диски. «Холидей!» — глотая воздух ртом, выдавливаю я. Я всё вспомнила. Она притягивает меня к себе и крепко обнимает. «Как же я тебе сочувствую», — произносит подруга. «Сколько же дерьма на тебя навалилось?» Сначала я просто стою и упиваюсь утешением, но затем начинаю вспоминать куски из прежней жизни. Они понемногу встают на свои места, заполняя пустоту. Но их слишком много. Я прижимаюсь к Холидей, заливая горячими слезами её плечо, и чувствую, что она тоже плачет. «Я помню эту комнату», — шепчу я, когда рыдания утихают. «Она раньше была розовой?» Я тогда хотела стать балериной, только оказалось, что не обладаю необходимой грацией, и решила вместо этого быть поэтом. Или антропологом, или сразу обоими. Мы были подругами, так? Я сажусь на кровать, утирая слёзы. «Сейчас я кое-что тебе покажу». Собеседница роется на полке, а потом кладёт мне на колени книгу. «Это наш ежегодный альбом из первого класса. Перелистни на 7-ю страницу». На указанной странице ровными рядами выстроились чёрно-белые фотографии. Я тут же нахожу Джессику Хагерти. Вот только она на снимке не одна. Щека к щеке. К ней прижимается маленькая Холидей. На голове у неё красуются два пышных хвоста, тогда как мои длинные волосы собраны в один. Почти как у Эми. Мы сделали одну фотографию на двоих. Очень смутно помню этот момент. Наши родители подумали, что это будет выглядеть мило, а школьная администрация разрешила. Мы в то время были неразлучны, почти как сиамские близнецы. Она тычет пальцем в другой снимок. А это Джейкоб. Я узнаю мальчишку с видео, который показывал мне язык в бассейне. Осторожно прикасаюсь к своей фотографии. Какая же у меня счастливая улыбка. Вернее, у Джессики. Мне всё ещё кажется, что та жизнь принадлежит не мне. Ещё не все воспоминания вернулись. Да уж, я пытаюсь взглянуть на ситуацию с твоей точки зрения. Выходит, странно и страшно. Странно и страшно — это очень мягко сказано. Оставь себе, — решительно кивает Холидей в сторону альбома, который я пытаюсь отдать. И смотри на него каждый день, как почувствуешь, что запуталась. Ты по-прежнему Джессика, но ещё ты по-прежнему Пайпер. Может, стоит придумать тебе новое имя? Как тебе нравится Пессика? Пессика, — повторяю я. Звучит это так глупо, что не выдерживаю и заливаюсь смехом. А сокращённо будем звать тебя Песси. Собеседница понижает голос. Что это Песси сегодня такая пессимистичная? Песси, — взвизгиваю я. Мы обе смеёмся так, что по щекам текут слёзы. Но эти слёзы идут на пользу, помогают исцелить нечто такое, что было давно сломано в моей душе, хотя я и не хотела в этом признаваться, и меньше всего себе самой. «А тебе самой каково пришлось из-за всей этой ситуации?» — спрашиваю я наконец. «Ты на самом деле хочешь это знать?» — смерив меня взглядом, уточняет Холидей. «На самом деле хочу». «Тяжело», — со вздохом начинает рассказывать она. «Очень долгое время я была лишь той девочкой, чью подругу похитили, тенью Джессики Хагерти. А потом ты каким-то чудом вернулась, но оказалась совершенно другим человеком. Мне очень хотелось узнать тебя получше, Пайпер. Всё это время я очень скучала. Мы ведь должны были вырасти бок о бок, а вместо этого я постоянно смотрела на окно твоей спальни и гадала, где ты и вернёшься ли». Она медленно выдыхает. «Но в этой тени было очень сложно жить». «Знаю, звучит ужасно и эгоистично». «Вовсе нет. Я касаюсь руки подруги. Я понимаю, вернее, стараюсь понять». «Будем разбираться со всем этим дерьмом вместе. Замётано?» Она выставляет мизинец, и я цепляюсь за него своим. «Замётано». Следующим утром старая папка с документами оказывается на кухонном столе рядом с целым пиршеством, жареным беконом и блинчиками с черникой. Когда я вхожу, Джинни ставит возле тарелки графин с апельсиновым соком. «Ты прочитала документы», — комментирует она. «Почему ты не рассказала мне всё сразу, как только я очутилась здесь?» Она жестом приглашает меня сесть и занимает соседний стул. «Спустя несколько дней после того, как тебя освободили и поместили в больницу, мы с доктором Лендхагеном всё тебе объяснили. Ты помнишь это?» Перед глазами возникает образ плачущей в моей палате Джинни. И больше ничего. «Нет. После этого ты впала в какой-то шок. Психиатр заключил, что ты дистанцировалась от реальности в качестве защитной реакции на травмирующую информацию. Ты просто лежала на кровати и смотрела в потолок. Перестала есть и пить. Джинни берёт меня за руку. Я очень испугалась и даже подумала, что снова потеряла тебя. Мы просто не знали, что делать, и поэтому решили постепенно подвести к принятию правды. Прости, если вышло неуклюже». «Пожалуй, в этом имелся определённый смысл», — признаю я. «Пайпер, я так виновата перед тобой». Джинни внезапно заливается слезами. «Следовало взять тебя с собой в примерочную в тот день, и тогда ничего бы этого не произошло». «Ты не виновата», — я судорожно сглатываю и добавляю. «Кроме того, основная часть моего детства была не такой уж и плохой». «Можно я тебя обниму?» — спрашивает Джинни, вытирая лицо. Я внимательно рассматриваю свою родную мать. Вижу морщинки в углах глаз, которые становятся заметнее, когда она волнуется. Она тоже кое-что потеряла. Как и мы все. «Да», — киваю я. Едва слова срываются с губ, как Джинни прижимает меня к себе. Её тело сотрясается от рыданий. Я же вспоминаю, как она обнимала меня в детстве, и отвечаю на объятие. Она моя мать, и это не пустой звук. Словно между нами протягивается ощущение близости на клеточном уровне. Впервые за все то время, что я провела здесь. «Мама», — шепчу я. Потом вспоминаю обо всех объятиях Анжелы, и тяжелое чувство вины застревает в горле, как камень. «Мне нужно на воздух», — произношу я, отстраняясь. Затем выхожу на крыльцо и сажусь на ступенях. Дверь за спиной открывается. Я предполагаю, что Джинни последовала за мной, но это оказывается Эми. Она тащит плетеную корзину, доверху забитую куклами. По пятам трусит Дейзи, которая тут же принимается бегать по двору за белкой, пока не загоняет ее на дерево. «Хочешь поиграть в куклы?» — громко спрашивает девочка, перекрикивая лай, прыгающий на ствол собаки. «Можно сделать дома в траве». «Как это?» — с недоумением интересуюсь я. «Когда газон отрастает, то можно выстричь целые дома и даже улицы. Идем, я покажу». Эми достает из корзины ножницы и бежит на лужайку. Вместе мы срезаем в траве заплатки для спальни, гостиной, ванной и столовой. Затем подбираем опавшие листья и используем их в качестве мебели. «Получается классно», — признаю я, пока малышка устанавливает в центре столовой большой булыжник, олицетворяющий стол. Затем кидает на камень траву и заявляет, что приготовила обед. Мы вместе рассаживаем кукол за стол. Блондинка в розовом бальном платье оказывается рядом с всклокоченной шатенкой, одетой лишь в шкуру. Эми смотрит на меня, жмурясь от солнца, и заявляет. «А мы сестры? «Я знаю. Мне нравится иметь сестру». Она улыбается. «Мне тоже». Радость малышки заразительна. Пожалуй, она лучшая, что есть во всей этой ситуации. Мама сказала, что теперь можно об этом сообщить, хотя сначала просила так не делать. Она говорила, что это может тебя испугать. Так и было. Я до сих пор иногда боюсь. Мне тоже иногда становится страшно. Тогда я прячусь в убежище в кладовке. Если хочешь, пользуйся им, и сразу почувствуешь себя лучше. Хорошо? Договорились. Киваю я, и ещё до того, как успеваю договорить, сестра обнимает меня. «Я люблю тебя, Пайпер». Она прижимается щекой к моей щеке. «Я тоже тебя люблю, Эми», — отвечаю я и понимаю, что это не ложь. Однако мы с правдой очень долго были незнакомцами. Отец об этом позаботился. Теперь я не уверена, что когда-нибудь смогу поверить кому-то еще, и меньше всех — себе. Ненавижу его за это. Затем снова смотрю на сестру, ее широкую улыбку и голубые глаза точь-в-точь, как мои. «Хочешь, я заплету тебе косу?» — спрашиваю я. «Да». Она садится в траве передо мной. Пока я перебираю пальцами мягкие пряди золотистых волос, наша правда, правда обо мне и Эми, медленно начинает проникать в мое сознание и пускать корни. Худые плечики сестры, комнаты для кукол, вырезанные в траве, персиковый закат и собака, загнавшая белку на дерево. Думаю, в эту истину я могу поверить. Глава 52. После. 3 месяца спустя. Далеко